А сейчас мы расскажем тебе другую русскую народную сказку. Она называется «Медный лоб». Жил-был царь в царстве, государь на государстве. Жена у него была красавица, вот родила она сына. Бабка снесла царского сына в баню и говорит потом отцу: «Сынок у тебя крепкий, будет проворный человек, только гляди за ним в оба». «Ну ладно, хорошо». Вырос царевич, а отец его ни на шаг от себя не отпускает. И на совет с ним, и на пир с ним, и на охоту с ним. Вот раз приехали они на охоту, стали за оленем гнаться, а царевич с лошади упал. Лежит под кустом, отца зовет, и вдруг слышит: «Не плачь, сынок, не тужи, сынок, отец твой близко». Обернулся царевич и видит: стоит под деревом большущий человек, медный лоб, оловянное брюхо. Тут отец наехал, к сыну подбежал, на руки его взял, а царевич ему и говорит: «Погляди, батюшка, стоит под кустом большой человек, медный лоб, оловянное брюхо». Царь глянул, да быстро рукой бросил на человека шелковую петлю, завязал его, закрутил его, слуг позвал. Захватили человека, привезли во дворец, посадили в золотую клетку. Все стоят, на него смотрят, любуются, а он на царевича поглядел и говорит: «Эх, сынок, я тебя пожалел, а ты меня в неволю отдал. Не будет тебе добра за злое дело». Ну, царевичу совестно стало. Да уж дело-то сделано. Вот на другой день послал царь гонцов в соседнее царство, иностранное государство: «Приезжайте, дескать, ко мне смотреть чудо чудное. Большого человека, медный лоб, оловянное брюхо». Стали к нему люди звания разного из чужих царств-государств собираться. А тут к вечеру бегал царевич по дворцу, пускал из лука золотую стрелу. И залетела стрела к медному человеку в клетку. Стал царевич просить молить: «Большой человек, медный лоб, оловянное брюхо, дай мне мою золотую стрелу». Медный лоб ему отвечает: «Открой золотую клетку, выпусти меня на волю, отдам тебе золотую стрелу». Тут царевич, недолго думая, открыл золотую клетку и выпустил медного человека. Только его и видели. Повел царь гостей медного человека глядеть, а его и след простыл. Стали гости над царем смеяться: «И где же человек медный лоб, оловянное брюхо? Все про чудище выдумал! Обманул ты нас!» Рассердился царь, разгневался. Стал искать, кто медного человека выпустил. Видала это девушка-чернавушка и говорит царю: «Не вели меня казнить, вели слово вымолвить. Видала я из поварни, как царевич медного человека прочь прогнал. Рассердился царь, разгневался пуще прежнего и велел сына из своего царства прочь прогнать. Идет царевич, горькими слезами плачет. Он день идет, и другой идет. Одежда на нем поизорвалась, обувка на нем поистрепалась. Пришел он в соседнее царство. Пошел к царю, стал работы просить. Не берут его во дворец, не берут его в царские палаты, а взяли его на скотный двор. Повелел ему царь коней пасти. Погнал царевич коней в поле. Стало ему горько. Стал он коней по гривам гладить, а сам плачет и так говорит: «Ах, медный лоб, медный лоб! Я тебе добро сделал, и я из-за тебя конюхом стал». Только сказал, видит, что кони головами мотают, в одну сторону шеи гнут. Глядит, а у коней гривы медными стали. Погнал он коней на царский двор. Поглядел царь на коней, удивился и думает: «Непростой человек у меня коней пасет». На другой день повелел ему царь коров пасти. Пасет царевич коров, горько плачет, коров обнимает: «Коровушки мои, буренушки, сделал я добро медному человеку и из-за него пастухом стал». И видит царевич, что у коров золотые рога выросли. Погнал царевич коров домой, поглядел царь на золотые рога и думает: «Да, непростой человек у меня коров пасет». На другой день повелел ему царь свиней пасти. Пуще прежнего заплакал царевич: «Свинки мои, свинки, серые щетинки, сделал я добро медному человеку и из-за него свинопасом стал». Поглядел на свиней, а у свинок золотые щетинки, на каждой щетинке по жемчужинке. Погнал он свиней во дворец. Тут царь совсем призадумался. Позвал он к себе пастуха и спрашивает: «Ты что за человек такой? Непростой ты человек, непростой свинопас». А царевич ему отвечает: «Непростой я человек, непростой свинопас. Я сын царя, но отец меня прогнал за то, что я большого человека медный лоб, оловянное брюхо из клетки выпустил». Знаю я, знаю», царь говорит. «Слыхал, мне про такое дело рассказывали». Взял его царь к себе во дворец, обул, одел, причесал, на своей дочери женил. А дочери это не нравится. «Может, он и был царским сыном, а для меня он пастух, простой мужик. Не хочу я с мужиком век вековать». Позвала она к себе верных слуг и велела ночью царевича связать, на край царства отвезти, в дремучем лесу бросить. Сказано, сделано. Бродит царевич по дремучему лесу, льет горючие слезы, плачет, приговаривает: Ох, большой человек, медный лоб, оловянное брюхо. Я тебе добро сделал, из клетки выпустил, а ты меня погубил. Только сказал, стал перед ним большой человек, медный лоб, оловянное брюхо, и говорит: «Ну, я тебя, царевич, сгубил, я тебе и помогу. Иди по правой тропе на зеленый луг, увидишь там две яблони. Попробуй с каждой яблони по яблоку, а дальше сам смотри, да не плашай». Только сказал, и с глаз исчез. Пошел царевич по правой тропе. Дошел до зеленого луга, увидел две яблони. Сорвал с одной яблони яблоко, откусил его, съел до конца. Чует, голове его тяжело стало. Подошел к ручью, в воду поглядел. Видит, у него рога оленьи выросли. И встать тяжело, и сесть тяжело, и не лечь никак. Пуще прежнего царевич расплакался. Стал по лесу бродить, громким голосом вопить. К ночи голодно ему стало. Пошел он к другой яблоне. Не выдержал, сорвал яблоко, съел его. Чует, голове его легко стало. Подошел к ручью, поглядел, и рогов у него на голове нет. А сам он стал такой молодец, такой удалец, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Тут он все смекнул. Нарвал одних яблок полный карман, да других в другой карман положил и в путь отправился. Долго ли, коротко ли, скоро сказки сказываются, да не скоро дело делается. Пришел он обратно в тот дворец, где пастухом был. Купил корзиночку, положил в нее яблоки. Ходит по двору, покрикивает: «Набегайте, девушки-красавицы, покупайте яблоки румяные!» Выбежала из царевнина терема девка-чернавка, и губаста, и браваста, и нос кривой. «Дай, купец-торговец, на грошек яблочек!» Дал ей царевич яблоко. Съела девка-чернавка яблоко, стала красавицей, словно лебедь белая. Побежала во дворец, от радости плачет, от гордости смеется. Увидела ее царевна, вынимает ожерелье скатно-жемчуга. «Неси купцу, купи у него все яблоки!» Продал ей царевич других яблочек. Ухватила царевна яблоко, быстренько его скушала, чует, голове тяжело. Подбежала царевна к зеркалу, думает, стала она красавицей, а глядит, у ней на голове оленьи рога. И стоять тяжело, и сидеть тяжело, и не лечь никак. Закричала царевна, заплакала. «А-а-а! Да что же это такое?» Прибежали царь с царицей, няньки, мамки, лекари. «Ой, смотри-ка! Господи, что же это такое? Рога! Да как же так? И что же делать?» Царь с царицей плачут, царевна рыдает, няньки-мамки от смеха прыскают. Стали лекари царевну лечить. Что они делают? Рога пуще растут. Сделали царевне полочку. Сама на постель, рога на полке. Стала царевна девку-чернавку просить. Пойди, найди того купца, может, он меня и вылечит. Нашла девка-чернавка царевича. Пришел он к царевне, покачал головой. Эх, царевна, царевна, беда твоя велика. Верно, ты кого изобидела? Верно, зло кому-нибудь сделала? Тут царевна растужилась, расплакалась. Изобидела я чужого молодца. Не хотела я с ним век вековать. Повелела его в леса дремучие отвезти. Верно, его съели там звери рыскучие. А мне теперь навеки за злое дело ответ держать. А царевич ее и спрашивает. А что бы ты сделала, коли был бы жив этот молодец? Отвечает ему царевна. Я бы ему в ноги пала, прощение у него попросила, была бы ему век верной женой. Тут царевич ей и говорит. Погляди-ка на меня получше. Не я ли твой суженый? Не я ли у тебя коров пас? Не я ли у тебя мужем был? Узнала его царевна, соскочила с кровати, пала ему в ноги. Прости меня, муженек, буду я тебе верной женой. Дал ей тогда царевич другое яблоко. Съела она его и стала красавицей пуще прежнего. Стали они жить-поживать, добра наживать, и теперь живут. Добро всегда вознаграждается, а заносчивость до добра не доводит.